Глава 15. Обрыв. Мы затормозили на пустыре под мертвым черным небом и выбрались из капсулы. Она потеряла всякое сходство с кораблем, просто кабинка с карусели, побитая и скособоченная, но почти такая же, как в самом начале. Неровную землю покрыли полосы стелющегося тумана, а в воздухе витал затхлый едкий запах, как у выброшенного на помойку холодильника. «Что это за место?» — спросил Квин. Из земли десятками торчали прутья, увешанные табличками. «Одностороннее движение», «Не входить», «Стоп», «Уступи дорогу», «Поворот запрещен». Все они смотрели в разные стороны, как будто стояли просто так, сами не зная, кому и что указывать. В небесах висел бледный циферблат, похожий на безжизненное лицо, которое можно разглядеть на Луне. Часы показывали 6 утра, но, присмотревшись, я увидел, что до 6 осталось еще 12 секунд. Я молча наблюдал, как они проходят. Мы прошли все 7 испытаний в срок. А где же выход? «Кассандра!» — возвал я к черному небу. «Я справился, Кассандра! По твоим собственным правилам я свободен!» Никакого ответа. «Ты должна меня выпустить!» Тут она появилась из тумана и принялась продираться сквозь лес указателей. Наша гонка явно не пошла девушке на пользу. Ее волосы больше не отливали медью. Они посидели почти до бела. Лицо побледнело и выглядело усталым, как у преждевременно постаревшей женщины. Ее шелковое платье, казалось, поело моль, а его цвет напоминал набивного медведя, с которого все началось. Как будто кто-то не очень удачно смешал все краски. Теперь я понял, какую угрозу представлял и почему Кассандра так боялась. С каждым испытанием я становился сильнее, а она и сам парк слабела. Из-за меня ее магия теряла силу. Не думаю, что она сама понимала, что будет, когда все откажет окончательно. 6 утра», — напомнил я. «Самое время меня отпустить». «Да», — хрипло согласилась она. «Я обещала отпустить тебя. И отпущу». Спокойствие в ее голосе не давало мне покоя. «Ты вернешься домой, а Квин отправится в механизм». «Как?» «Он прошел только 5 испытаний». Я взглянул на брата, побледневшего, как циферблат в небесах. «Из-за тебя миры вышли из-под контроля», продолжала Кассандра. «Многое надо чинить, и каждая душа на счету. Я приготовила Квину отличное местечко рядом с Мэгги и Рассом». Я покачал головой, отказываясь верить собственным ушам. «Так нечестно!» «Жизнь — один сплошной обман. Кто сказал, что вечность не такова?» «Без него я отсюда не выйду». «Тебе придется. Я выставлю тебя за ворота, и всю жизнь ты будешь помнить, что бросил в беде брата и друзей. Если только...» «Если только что?» Кассандра не спешила с ответом. «Знаешь что? Пожалуй, я дам тебе шанс освободить их». Девушка снова играла, интриговала, дразнила. Она подвесила жизни друзей перед моим носом, как морковку, и мне поневоле пришлось за ней потянуться. «Что я должен сделать?» «Всего-навсего прокатиться еще разок». Она указала на темное пятно на земле. Пятно двигалось. Это оказался медленно вращающийся круг темно-серого асфальта, футов 50 в диаметре. Из тумана выплыло нечто вроде чайной чашки как раз такого размера, чтобы внутри мог сесть один человек. Катание на крутящейся чайной чашке, вот и все. Не так уж и плохо, если бы не одно «но». Чашка была желтой, желтой, как школьный автобус. «Одно последнее испытание. Если ты его выдержишь, Квин и твои друзья вернутся домой вместе с тобой». Желтая чашка уехала назад в темноту. «Ты не обязан это делать», — произнес брат. Он ошибался. Даже если бы накануне стояла его жизнь, я все равно не мог отказаться. Я обернулся к Кассандре. «А если я проиграю?» Девушка только улыбнулась и откинула с лица волосы. Я шагнул к асфальту, но брат схватил меня за руку. «Я с тобой!» «Нет, это мое испытание». В его глазах заблестели слезы. «Обещай, что вернешься! Обещай, что не исчезнешь!» Но я не мог дать невыполнимого обещания. Кассандра нетерпеливо сложила руки. «Ты согласен? Или как?» Я ступил одной ногой на край асфальта. На нем лежал толстый слой черного льда. «Блейк!» Я обернулся к брату. «Да». Он запнулся. «Я говорил, что тебя люблю?» «Нет, ни разу». Он пожал плечами. «Может, когда-нибудь скажу». «Ага, я тоже». Я встал на асфальт обеими ногами и унесся прочь. Я не спускал с брата глаз, пока он не пропал в тумане. В нескольких ярдах от меня поджидала чашка. Я открыл маленькую желтую дверцу, сиденья внутри были сделаны из темно-зеленой кожи, в центре торчал руль. Закрыв дверь, я сел и вцепился в баранку. Чашка завращалась сначала медленно, потом, когда я всем весом налег на руль, все быстрее и быстрее. Я ускорялся, пока все вокруг не слилось в одно сплошное пятно. В ушах раздался визг тормозов, и я... куда-то качусь. Обреченный школьный автобус на обледеневшем асфальте. Липкие зеленые сиденья, запах вишневой жвачки и дюжина вопящих детей. А автобус все крутится, крутится и крутится. Энди Берг, мой лучший друг, падает с кресла на пол. Мне 7, я там, и это не просто испытание. Учительница вопит: «Боже, боже, боже!» Миссис Грир, вот как ее зовут. Я вцепляюсь в спинку переднего кресла, чтобы не упасть и не пролететь через весь автобус. Мой рюкзак куда-то падает, и я теряю его из виду. Пальцы соскальзывают в сиденье, и я падаю в проход, ударившись щекой о холодный черный пол, пахнущий резиной и грязью. «Держись, Блейк!» — кричит миссис Грир. Я поднимаю голову, прямо передо мной аварийная дверь в задней части автобуса, а кажется, до нее ярдов 100. Бум! Мы врезаемся во что-то твердое. Ломается металл, барьер взмывает в воздух, как елочная гирлянда. Он проламывает окно и отлетает. Мы пробиваем ограду на краю Кальфагского оврага. Я знаю это место, склон очень крутой и каменистый. Я частенько запускал с обрыва бумажные самолетики и ни разу не видел, чтобы они падали на землю. Кальфагский овраг вполне может быть глубже Гранд-Каньона. Передний край автобуса переваливается через край обрыва. В моей голове остается только изображение двери аварийного выхода, и я ползу к ней. Никто больше не пытается ее открыть. Как же так? Неужели они не знают, зачем она нужна? Значит, открыть ее придется мне. Автобус качается, и его задний конец повисает в воздухе. Пол вырастает передо мной черной волной. Я лезу вверх, пытаясь добраться до двери. Крики, скрежет металла, запах мочи. Кто-то намочил штаны. Может, это я. Я доползаю до задней стены и вцепляюсь в дверную ручку. «Открой ее, Блейк!» — кричит миссис Грир. «Скорее!» Тут раздается еще один голос, которого здесь не должно быть. Голос Кассандры. Она откинулась на заднем сиденье и с улыбкой наблюдает за происходящим. «Поспеши, Блейк», — дразнит она. «Не так много времени осталось». «Открой ее!» — кричит миссис Грир. Но дверь заживала и не поддается. «Не могу, не могу, не могу!» «Ты не смог тогда», — произносит Кассандра. «И не сможешь сейчас. Какой стыд!» Подо мной металл скребет по камню. Автобус накреняется сильнее, теряет равновесие и обрушивается во враг. Я открываю рот, чтобы закричать, но взрыв ослепляет, оглушает меня, и я... куда-то качусь. Школьный автобус на льду. Крики, запах жвачки, Энди Бёрг на полу. Все сначала. «Испытание началось заново!» Миссис Грир причитает: «Боже, боже, боже!» «Нет, только не это! Снова я этого не выдержу! Сколько еще раз? Сколько?» «Держись, Блейк!» Я снова в проходе. Пахнет резиной и грязью. Запасной выход. Мы проломили заграждение и качаемся на краю обрыва. Я тяну за ручку упрямой двери, а Кассандра смотрит на меня с торжествующей улыбкой. «Это твое личное испытание. И тебе ни за что не изменить прошлого, как бы ты ни пытался». Я клокочу в дверь, пока не обдираю все костяшки. «Открой ее, Блейк!» — кричит миссис Грир. «Не могу, не могу, не могу!» Мы летим во враг, и за секунду до взрыва я чувствую дыхание Кассандры над ухом и слышу ее шепот. «Добро пожаловать в вечность!» Ослепительная вспышка, и я куда-то качусь. Школьный автобус, упавший Энди, боже, боже, боже! Испытание не прекращалось. С тех пор, как Кассандра подрезала автобус своей ярко-оранжевой машиной, и он закрутился, началась моя гонка. Она правила моей жизнью, моими снами, мечтами и каждой мыслью. Кассандра все же поймала меня. В каком-то смысле я так и не выбрался из автобуса. Я катался 7 лет. Мы проламываем барьер, я карабкаюсь наверх, каждое испытание имеет выход, значит, это тоже должно. Что я упускаю из виду? Нужно вспомнить, как все было тогда. Я снова у выхода, а автобус накреняется. Мысли несутся слишком быстро, чтобы до чего-нибудь додуматься. Только бы понять, что я упускаю. Я же выжил. Как? Нужно зажмуриться и глубоко вздохнуть. «Открой ее, Блейк!» «Нет, миссис Грир, мне ее не открыть. Нужно остановиться и подумать. Заставить себя вспомнить. Дать себе вспомнить». И вдруг ржавый засов в моей голове поддается, я распахиваю глаза. Все было не так. «А как еще?» — говорит Кассандра. «Никак иначе!» Я оборачиваюсь к ней, впервые кое-что осознав. «Ты не осталась посмотреть, да? Ты подрезала автобус и исчезла, прежде чем мы разбились. Ты не видела, как все это было!» «Это твое испытание?» — настаивает она. «Это твои воспоминания. Значит, я запомнил неправильно!» Мы соскальзываем в обрыв, и я куда-то качусь. Энди падает. Боже, боже, боже! Раньше все казалось настоящим, а теперь все совсем по-настоящему, потому что это все воспоминания полностью. Я, испугавшись, падаю с сиденья, ударившись лицом об пол. «Держись, Блейк!» В проходе не только я. Все вопят. Мы проламываем заграждение, и вот дверь запасного выхода. Я ползу к ней, перелезая через друзей, наступая на их спины, чтобы спастись. Мне нужно выбраться. Нужно. Другие пытаются перелезть через меня. Все напуганы, но я быстрее всех. Я вырываюсь вперед и хватаюсь за ручку двери, как раз когда автобус накреняется. «Открой ее, Блейк!» Я тяну и тяну. «Не могу, не могу, не...» Ручка поддается, дверь широко распахивается, я открываю дверь. Вот что я отказывался вспоминать все эти годы. Я открыл ту дверь. Я стою в задней части автобуса. Кажется, мир остановился, как автобус, замерший на краю обрыва. Я уравновесил его. Вдруг оказалось, что я наблюдаю за происходящим снаружи. Я стоял на скользкой дороге и смотрел на семилетку, застывшего у открытой двери заднего выхода, пока автобус качался туда-сюда, застыв на краю. Задние колеса поднялись так высоко от земли, что я видел вращающийся кардан и шестеренки трансмиссии. Механизм. «Прыгай, Блейк!» Раздался из автобуса вопль миссис Грир. Маленький мальчик, которым когда-то был я, замер. Прыгать было так высоко. Я смотрел на него, а вокруг змеёй вилась Кассандра, которой не терпелось узнать, как я спасся. «Ага, ты прыгнул! Вот в чем дело!» Ее саван цвета грязи колыхался при каждом движении. «Ты спрыгнул, и этого хватило, чтобы столкнуть автобус с обрыва!» Я, не отвечая, смотрел, как мальчик закрыл глаза и подался вперед, а автобус соскользнул еще на фут. Напуганный мальчик как-то нашел в себе силы спрыгнуть с обреченного автобуса, хотя никто не спрыгнул вслед за ним, хотя он знал, что больше никто не выберется. Даже зная, что груз вины навсегда останется с ним, он, я, все равно предпочел выжить. Он спрыгнул, а я раскинул руки и поймал его. Он почти ничего не весил, и я едва слышал его всхлипы, когда автобус окончательно соскользнул с обрыва. Кассандра прекратила метаться и подошла ко мне так близко, что ее голос раздавался у меня в голове. «Все они умерли, потому что ты спрыгнул». «Нет», — спокойно ответил я. «Автобус все равно свалился бы». «Ты не можешь знать наверняка». «Не могу». «И тебе никогда не изменить прошлого». «Нет». Но испытание закончено. Навсегда. Автобус исчез за краем обрыва. Я обнимал мальчика, оберегая его от вспышки и грохота взрыва, зная, что теперь эти воспоминания оставят меня в покое. «Все хорошо, Блейк. Все закончилось. Я не отпущу тебя и прощу тебе твое везение». Я прощаю тебя за то, что ты не смог удержать автобус голыми руками и всех спасти. Я прощаю тебя за то, что ты выжил. Я крепко обнимал его, пока не понял, что мои руки пусты. Я обнимал сам себя. Испытание, наконец, закончилось. Я выжил.